Перед тем, как мы будем вот, проводить наше сегодня общение, я хотел, чтобы мы выслушали Слово и вместе с вами помолились о том, чтобы Божья милость, Божья любовь наполнила наши сердца. Прочитаем место из Священного Писания. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 9 стиха. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Друзья, я хотел вот на сегодняшнем общении первую такую тему, и первую для молитвы, говорить о Боге как о любви Божьей. Ну, я думаю, что, друзья, для нас это близко, эта тема. Я помню еще во время гонений на заводе одному брату, он свидетельствовал о Господе, ему запретили говорить, если будешь говорить о Боге, прогоним с работы. А он говорит, а о любви можно говорить? Ну, о любви можно. Ну, Бог есть любовь, поэтому можно любить. Друзья, я скажу, что ну, почему так вот и сегодня, ну, братья предложили, мне хотелось говорить о том, что свидетельство – это действительно действие Божье, которое выражается в нас любовью Божией, движимой любовью Божией. В противном случае, друзья, агитации или какие-то действия, они мало действуют. И поэтому вот в этом коротком отрывке, ну, еще раз, друзья, давайте по Евангелию откроем вот и посмотрим. Слово Божие нам показывает любовь Божию. И что, смотрите, любовь Божия открылась к нам. Божья любовь открывается в том, что Христос принимает нас независимо вот от нашего положения, от образования. Мы ехали сюда, и нам сестра рассказывала, как Господь коснулся ее. И вы знаете, действительно, какая великая любовь Божья, что Господь видел состояние сердца человека и достиг тот момент, когда особенно нужно было это бы любовь Божья. И вот Слово Божие, ну, как бы направляет и говорит, посмотрите на эту любовь. Посмотрите на эту любовь Божию. И эта любовь обращается дальше. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Друзья, я скажу, что действительно проявление Божьей любви – это особое действие Божье в жизни верующих. И почему Иоанн дает такие интересные рассуждения? Он говорит, Бога никто никогда не видел. Друзья, мы действительно верим в Бога, который невидимый дух и обитает в неприступном свете. Но Бог себя проявляет. В чем выражает себя Бог, друзья? Вот мы ведем беседы. В чем выражает себя Бог? В творении выражает. Да, выражает творение. Выражает в том совесть, говорит через совести людей. Еще через что выражает себя Бог? А вот еще он себя выражает, друзья, выражает через любовь нашу друг к другу. Вот смотрите, Бога никто не видел, но если мы любим друг друга, в этом выражается любовь Божья. Выражает, проявляется Бог. И поэтому вот Иоанн вот ставит такое рассуждение, что действительно любовь друг к другу, к людям, это выражение Божьей любви. То есть это не просто такое воспитание или, говорят, любвеобильный человек. Такой он может с любым найти контакт, что-то сказать. А это вот Божья любовь проявляется. И вот здесь сказано так. Если мы любим, и мы пребываем в нем, то узнаем из того, что он дал нам от Духа Своего. Друзья, действительно, Слово Божье нам открывает, что любовь Божья и наши Духом Святым. То есть это не только познание. Потому что иногда вот люди ставят так. Я вот больше научусь, я буду больше знать за Бога, да я буду больше любить. Друзья, к сожалению, мы знаем Слово Божие, говорит, знание что? Надмевает, а любовь назидает. То есть это реальности. Реальности в общении с людьми, в общении, что что-то мы знаем, но если мы своими знаниями начинаем что-то действовать, ну как-то выражать, обычно мы можем даже разрушить. Я помню, когда-то еще в старые времена, в советские, мы ехали с молодежью, ехали в электричке. И вот обычно так споет, а тогда в электричках много людей, с студентами ехали, возвращались. И вот одну сестричку, такая простая сестра, окружили студенты, и давай ее спрашивать. Вот, она решила так научно отвечать. Вот книги вот, говорят, вот Бог есть. Они так раз увидели, что она говорит, а ты книги читаешь вообще художественные? Она говорит, ну читаю. А что ты читала? Ну, так не может рассказать. Ну, какой ты рассказ хоть читала? Она говорит, ну, читала Муму. Ну, они все там студенты, как ну, в общем. Друзья, в чем? Вот многие получаются, когда вот как бы ищешь человеческие как аргументы, мы попадаем вот такие, остаются только вот такие. Друзья, почему любовь назидает, любовь действует. И вот почему Иоанн направляет, вот это, будем любить, будем, это любовь будет действовать. И поэтому вот первым таким действием говорит, что он нам отдал Духа. И дальше говорит, и мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Но здесь говорится так, что мы свидетельствуем и исповедуем имя Иисуса Христа. И не только то, что является, так сказать, ну, знание Бога, а что здесь сказано так, что Иисус есть Сын Божий, и в том пребывает Бог. Друзья, скажу, что действительно, выражением в любви Божией это способность свидетельствовать. То есть, для того, чтобы свидетельствовать, недостаточно только ну, методов свидетельства или только желания. Для того, чтобы любовь Божия побуждала. И мы вспомним это место 2 Коринфянам 5:14. Любовь Христова объемлет нас. Один перевод говорит, побуждает нас, рассуждающих так. Если один умер, то все умерли. Друзья, так вот, здесь дух свидетельства, это свидетельство Духа Святого, это любви Божией. И есть свидетельство. Пример. Знаете, у нас обратилась к Богу одна семья. Ну, в общем, такое сложное обстоятельство. Мужа да, жены или семьи, вот глава, попал в больницу в Киев. И мы делали операцию, в общем, с остановкой сердца, в общем. Ну, и он после операции находился несколько дней в коме. И вот одна из сестер киевских, там Галина Ивановна, шла в институте Амосова и видит, эта женщина плачет, стоит, вытирает и крестится. Она говорит, деточка, что с тобой? Она рассказывает, вот муж делал операцию, не приходится. Да, мы сейчас помолимся, мы ободрись, давай сейчас помолимся, на собрание придешь. И она ее взяла на собрание вечером на собрание молились там. И потом позвонили в Харьков, и нам так и так, вот с Харькова этот человек, давайте молиться. Ну и, в общем, эта женщина, которая сейчас посещает, она стала возле мужа, стала читать Евангелие. Он без сознания, она читает ему Евангелие. Ну, эти приходят, говорят, ну, поймите, это так же не лечат, таких нет лекарств. Ну, она говорит, нет, я читаю. И читала до 12 дня. А на 12 день он пришел в себя. И ей говорили, что ну, если он придет в себя, он может на коляске, будет разговаривать, будет. А он и разговаривать стал, и ходить, и работать даже. Друзья, я хочу сказать, и вот этот дух свидетельства той сестры побудил эту женщину, они уверовали. И вот эта женщина, ну, еще она не член церкви, она ну, уверовала ее мама. А потом у нее живет сестра Виталия. И она вот едет, говорит, Иван Петрович, я хотел бы вот рассказать своей дочери, сестре своей. И они поехали с сыном, поехали в Виталию, звонят с Виталией, вот так и так, где тут верующие? Я вот хочу ей рассказать. Я уже все рассказала, что услышала, чтобы с верующими. Наш пришлось, надо найти телефон Виталии, посетили друзья там Виталии. И вы знаете, я так посмотрел, что побуждало эту женщину искать Виталию, друзей, чтобы свидетельствовать своей сестре. Друзья, я скажу, это особая милость Божья, когда нас побуждает любовь Божья к свидетельству, потому что это особая сила Божья, когда действует Господь через нас. И, друзья, вот эта любовь Божья, она выражается в том еще, что почему, друзья, мы сегодня собрались на этом месте. В жизни этих людей очень много разных страхов. Ну, как нас воспримут? Как это будет получаться? И почему здесь вот интересно такую мысль сказано? Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. Друзья, здесь вот центры, любовь дает дерзновение. То есть не просто форму дает, а дает дерзновение. Еще один такой иллюстрации вот любви. Знаете, у нас недавно была свадьба. Одна сестра выходила замуж, с мира она обратилась. Она когда-то здесь свидетельствовала на конференции. И вот когда она обратилась с мира, на нее было сильное восстание своих родственников. И они, как потом сказал ее отец, говорит, мы когда услышали, что вот наша дочь попала к вам, мы все встали на уши. Ну, так она выразила. Он так выразился. И вот пришло время, уже она, значит, вот замуж выходит, и вот отец дает свидетельство. Говорит, вот когда мы узнали, я думал, что это страшное общество. Что получилось? А потом, говорит, я пришел на ваше собрание. Пошел раз, пришел два. И я увидел, что здесь атмосфера любви. И я говорю, пусть входит. Для нее это будет полезно. И все. И сестра, вот ее жизнь, свидетельство. Друзья, почему это? Было дерзновение. В день суда, суд это не только обязательно, а вот такой со всех сторон обстоятельства поставили, и было дерзновение. Почему? Потому что любовь к Богу была. Друзья, я хотел бы, чтобы сегодня, здесь есть еще некоторые мысли, 19 стих, будем любить Его. Сегодня, друзья, дал нам Господь встретиться для того, чтобы просуждать, помолиться. Но в этом всем, друзья, мы особо нуждаемся вот в запасе Божьей любви. Будем любить Его. То есть это в чем-то приложение наших сил. То есть любовь Божья побуждает нас. Знаете, друзья, как можно извлечь воздух с банки? Как его отсосать можно из банки воздух? Ну, и загадка такая есть. А? Огонек кинуть. Воды налить. Если наполняется вот сосуд водой, то он выдавливает. Здесь сказано, совершенная любовь изгоняет страх, она выталкивает страх. Друзья, и поэтому сегодня так хорошо и так важно, чтобы наши сердца действительно наполнялись любовью Божьей. И об этом мы должны молиться. Поэтому сейчас, друзья, будем просить благословения на это общение и о том, чтобы Господь наполнял наши сердца этой Божьей любовью. Аминь.